Топоры дробно и весело стучали в плавни. На берегу перекликались голоса, вкусно пахло похлебкой с копченым мясом и, наконец-то, картошкой, найденной в больших количествах. Кто-то смеялся. Девчонки на три голоса пели: «Ах, как пахнет дождем это теплое лето!» Кто-то в рупор ладоней кричит в небеса. Мы добрались до берегов Миссисипи, великой американской реки, на которой разворачивалось действие любимых мною твеновских приключений. Дальше, на том берегу, за узкой полоской лесов, начинались степи, великие равнины, как в кино или в книжке. «Треть пути пройдена», — сказал Сергей, подходя ко мне. Он широко улыбался, отряхивая руки, плечи блестели от пота. «Если все будет хорошо», — он треснул меня по спине, — «то, может, нам больше и не придется тут зимовать». «Хлопай осторожней», — проворчал я, передергивая плечами. «Я тебе не тот несчастный ребенок, которому ты когда-то сломал нос». «Заканчивай работу! Обед, обед!» — заорала со стороны костров Ленка, для вящей убедительности колотя ложкой в котелок. «Пойду помоюсь», — сообщил Сергей. «Погоди, я с тобой», — задержал я его, расшнуровывая куртку и бросая ее на молодую траву. Мы спустились к самому берегу, откуда Миссисипи казалось еще шире, другой берег практически не был виден. Сергей присел на корточки, зачерпнул воды и кувырком полетел в реку, получив от меня полновесный пинок. «История повторяется», — невозмутимо сказал я, подавая смеющемуся Сергею руку. Он дернул на себя, но стащить меня в воду не смог и все еще, смеясь, выбрался на берег. Его волосы, светлые от природы и выгоревшие до белизны, потемнели от воды. «Ладно, я тебе это припомню», — добродушно пообещал он. «Пошли есть, это самое разумное». Девчонки и правда расстарались, приготовили кучу всего. Доскребая ложкой остатки картошки, тушеной с мясом и кореньями, я задумчиво сказал: «И все-таки, где же наша любимая Урса?» На несколько секунд воцарилось недоуменное молчание. Потом Ян поинтересовался осторожно: «Ну, Урса-то тебе на кой черт?» «Да они мне, собственно, и не нужны», — я пожал плечами. «Просто странно». «Ну нет, и ладно». Видов перекрестился, и этим тема Урса была исчерпана, по крайней мере, вслух. Да и мысли мне перебили, потому что Игорь, сидевший рядом со мной, вдруг замурлыкал, отрешенно глядя в горячий настой. «Девочку и мальчика силой разлучили, без сестры мальчишки тантаратитили, пам-парам-пам-пам-пам, сердце тихо бьется, время уходит, мальчик остается». «Снегом тают зимы, пролетают весны. Где же наши братья, где же наши сестры? Тай-дарай-дарай-дай, та-дарай-да-да». «Игорь, а что это будет?» — осмелилась спросить Ингрид. «Красиво». Игорь посмотрел на нее затуманенными глазами, встряхнулся и ответил: «Ай, не знаю пока». Это когда Эва про себя и про брата рассказывала, у меня что-то такое зашевелилось, а сейчас вдруг выскочило. «Если досочиняю, спою. Часа через три плот будет готов», — внес во всю эту прозаическую нотку Димка, подбрасывая на ладони финку. «Будем переправляться на ночь глядя?» «А сколько на переправу?» — уточнил я. Зорко, не поднимая глаз от аркебузы, которую протирала, ответила первой: «Часа три». «И снесет», — добавила Танюшка. «Течение не сильное, но на километр стащит точно». «Больше», — возразил кто-то из девчонок. «Плот неправильно делаем», — сердито сказал Анри. «Надо так», — он скрестил ладони. «А вон Сергей всех заставил так», — и он словно бы ухватил что-то щепотью. Я посмотрел на Сергея. «А что он имеет в виду?» «Дурь он имеет в виду», — сердито сказал мой дружок. «Я распорядился плот на стяжках делать, чтобы быстрее. Ну, не Тихий же океан мы на Ра переплывать собираемся, в конце-то концов. А он агитирует врубные слеги делать и разорался, словно ежа против шерсти рожает. Мы же так 100 лет провозимся». «Тихий океан переплывали на Кон-Тики», — сердито, не меньше, чем Сергей, — сказал Анри. «А ты хочешь, чтобы, как у вас в сказке, тяп-ляп, и вышел корабль?» Кругом захохотали, Сергей сам не удержался от смеха. Андрей поинтересовался: «Это кто ж тебя насчет наших сказок так просветил?» Вопрос остался без ответа, Анри сердито отмахнулся и потребовал добавки. «Нет уж, Анри», — покачал я головой. «Будем делать как быстрее. Ради 3 часов не стоит строить корабль, а акулы тут вряд ли водятся». «К вопросу об акулах», — Ленка Чередниченко вытянула руку с ложкой в сторону реки. «Примерно в полукилометре от берега неспешно плыли штук 20 крокодилов. Не каких-нибудь сраных аллигаторов, а местных, солидных, до 10 метров каждый». Мы все какое-то время молча провожали глазами невозмутимую эскадру. Потом Рады неуверенно сказал: «Может, правда надо было попрочнее делать?» «Полезут на плот, получат в рыло», — заявил Сергей. «Лен, хочешь сапоги из крокодиловой кожи?»